Здравствуйте, дорогие друзья! По предстоящему в городе Кирове семинару 25-26 января 2025 года продолжают поступать вопросы. Один из них звучит так. Каково оно, самообеспечение и продовольственная безопасность? Но прежде чем ответить на этот вопрос, я напомню, что наши видео можно смотреть не только на тормозящем ныне в России Ютубе, но также и на Рутубе, и на Дзене, и в Телеграме, и на Бастионе, и на Платформе, и в Одноклассниках, и ВКонтакте. Все ссылочки на наш канал находятся в описании к этому ролику. В принципе, как и в описании ко всем другим роликам. Так что не задавайте вопрос, а почему вы не выкладываете на Рутубе? А почему вы не выкладываете на Бастионе? Задайте себе вопрос, почему вы не прочитали описание и не увидели ту самую ссылку на Бастион, Рутуб, платформу и так далее. Ну а теперь возвращаясь к вопросу по самообеспечению продовольственной безопасности. Дело в том, что вот как раз в самом вопросе есть слова, которые и раскрывают саму тему самообеспечения. То есть сами мы должны себя обеспечивать, создавая продовольственную безопасность. Дело в том, что очень много раз на моих глазах люди пытались создать кооперативы, артели, которые бы занимались самообеспечением и продовольственной безопасностью. И делали это очень неуклюже. Исходя из чего? Исходя из неведания того, какие ждут подводные камни. Исходя из неведания чужого опыта, когда уже кто-то делал подобные какие-то действия и натыкался на какие-то проблемы. Но из-за того, что у него самого не было понимания, как проблемы решать, их действие останавливалось, кооператив разрушался, их объединение разрушалось. Очень мало структур, которые смогли пересилить вот эту детскую проблему роста и двигаться дальше. Но даже оставаясь вместе, многие из них не развиваются. То есть у них не предусмотрена система развития, не предусмотрены шаги по развитию. И единиц таких вот, которые способны дальше двигаться, вот на моем жизненном пути пока еще не встречается. Есть те, которые позволяют что-то делать, есть те, которые себя сами себя обеспечивают, но дальше развития нет. Поэтому на семинаре, который будет 25-26 января 2025 года, нам будет необходимо разобраться сначала с личностными проблемами, без которых объединение не получится, проработать это, убрать занозы капитализма, убрать занозы разобщенности. А вот на второй день мы уже перенесем все самое важное, связанное с как раз самообеспечением, продовольственной безопасностью. И я надеюсь, что, если позволит время, разберем те самые проблемы, которые встречаются перед любой организацией, которая пытается заняться самообеспечением. Рассмотрим варианты, как нам дальше что делать, под каким соусом, используя там государственные субсидии или личные какие-то инициативы. И как нам выходить из той ситуации, в которой мы с вами оказались. Как всегда, контакты организатора находятся на вашем экране и в описании к этому ролику, поэтому не поленитесь, посмотрите, что там написано, перейдите по ссылке, включайтесь в группу тех, кто пойдет на семинар, задавайте там вопросы, уточняйте, что к чему, зачем и как. И, как говорится, вместе мы сила, поэтому, когда вы придете на семинар, я надеюсь на это, мы решим с вами многие вопросы, которые как раз вот эту совместную силу и создадут. На семи с вами прощаюсь. Желаю добра, быть добру.